Глава 7. Этот кошмар стал частью жизни Спартака. Он повторялся примерно раз в неделю. Фракиец пытался не думать о сне, однако ему не удавалось полностью выбросить его из головы. Его терзало бессильное желание разгадать значение сна, но он больше не просил Ариадну об этом. Спартак пришел к выводу, что видение, вероятно, означает его смерть на арене. Злясь из-за невозможности изменить судьбу, он изо всех сил старался скрыть беспокойство. Ариадна знала, что Спартак по-прежнему видит тот же кошмар. Его судорожные метания каждый раз будили ее. Все осложнилось после того, как однажды ночью он воспринял ее успокаивающее прикосновение как нечто большее и потянулся к ней. Ариадна отдернулась, словно он вывернул на нее котелок кипятка. Спартак тут же извинился, но получил в ответ лишь неразборчивое ругательство. Понадобилось немало дней, чтобы она оттаяла. Спартак больше не пытался прикасаться к ней. Его воспоминания об изнасилованиях времен службы в Легионе были слишком мрачными и слишком грубыми. Либо Ариадна согласится на секс, либо его не будет вовсе. К тому же неудовлетворенное желание беспокоило его куда меньше, чем сон со змеей. Спартак твердо решил ничего больше не предпринимать по этому поводу. Если Ариадна отыщет какое-то объяснение сна, она вполне может сама к нему подойти. Злясь на то, что две дороги его жизни, супружеская и праведческая, похоже, закончились тупиком, Спартак продолжал жить в обычном режиме, упорно тренировался, укреплял связи. В следующие несколько месяцев его повседневность оставалась неизменной. Ночные кошмары, тренировки, вербовка людей на свою сторону, бои. Под давлением Фортиса Амарант начал выставлять его на одиночные схватки на местной арене. Первые бои Спартак выиграл с легкостью, и Гал в ответ принялся ставить его против более умелых соперников, зачастую из римских лудусов. Спартак одолел и их, а попутно учился завоевывать симпатии толпы. С каждой победой число его сторонников в лудусе увеличивалось. Кроме того, его престиж возрос благодаря усилиям Ариадны. Она начала принимать приношения Дионису и обращаться к Богу с просьбами от многих обитателей школы. Успехи Спартака неизбежно привели к тому, что со временем он оказался вынужден биться насмерть. Однажды его противником стал дюжий германец, принадлежащий другому ланисте. Бой был трудным, но Спартак победил. Надежду Фортиса на то, что Спартак умрет на арене, Батиат решительно отмел. Ланиста пришел в восторг от успехов нового бойца и денежных призов за выигрыш. Зримыми свидетельствами резкой перемены в статусе Спартака стал размер брошенного ему кошелька и одобрительные взгляды Батиата. Радости он не испытывал, а вот его неприязнь к Ланисте заметно усилилась. «Я тебе не призовой бык, чтобы выставлять меня на показ по твоему желанию!» Его гнев подпитывало негаснущие воспоминания о том случае. Не то, как он вонзил свой клинок в горло противнику, но последовавший за этим кровожадный рев толпы. Хотя Спартаку прекрасно было знакомо возбуждение, сопровождающее убийство человека, и некая примитивная часть его души получала удовольствие от этого ощущения. Все же люди, готовые платить за то, чтобы посмотреть на убийство и насладиться этим зрелищем, внушали ему отвращение. Пускай бы эти сукины дети вышли на песок арены и попробовали биться сами. Бьюсь об заклад, мало кто из них действительно смог бы всадить меч в чужое тело, как это делаю я. Он бросил взгляд на охранников. Я мог бы убить любого из вас. С этого момента тревожное видение со змеей стало перемежаться с мечтой о свободе. Какой бы недостижимой она ни казалась, эта мысль отказывалась уходить. Жизнь Карбона определенно улучшилась. Он выиграл свои первые два боя, а с ними и небольшую сумму денег, которые осмотрительно отложил на будущее. Это очень приободрило юношу. Раз боги сохранили его от раны или смерти, он будет копить, пока не наберется достаточно, чтобы выслать отцу. Иногда Карбон представлял, как отплатит Красу за все. Это, конечно, были лишь мечты, но зато приятные. Еще Карбона влекло к Хлорис, и это беспокоило его все сильнее. Он засматривался на нее при каждой встрече, не мог удержаться и злился на Аматокаса, ее дюжего любовника. Однако же у рабынь в лудусе было так заведено. прилепляться к кому-то из гладиаторов. Без защитника они становились добычей для любого бойца, которому хотелось секса. Батиата это насилие ни капли не волновало, и неудивительно. Если женщина забеременеет, через 9 месяцев он получит либо мальчишку, которого можно вырастить как гладиатора, либо девчонку, которую можно продать, когда она подрастет. Все это лишь усиливало у Карбона ощущение бессилия. Он пытался поговорить с Хлорис, но Аматокас постоянно присматривал за ней и однажды чуть было не избил его. Хоть Карбон и сомневался, но все же робкие взгляды, которые бросала на него Хлорис, вселяли надежду. Однако же, пока Аматокас оставался рядом, шансов на сближение не было. Фракиец силен и быстр, и выиграл уже больше полудюжины боев, в том числе одну схватку насмерть. Все, что мог сделать Карбон, — тренироваться, не щадя себя, и молить богов о помощи. Несмотря на все сложности, воинская жизнь приносила ему внутреннее удовлетворение, куда большее, чем могло бы принести обучение на юриста, в этом он был уверен. Раз он не смог стать солдатом, значит, будет гладиатором. И хорошим будь он проклят! Однажды поздно вечером к Батиату явился посланец. Альбин, один из самых влиятельных политиков Капуи, принимал у себя никого иного, как самого Марка Лициния Краса, претора, считавшегося богатейшим человеком в Риме. Желая произвести на него впечатление, Альбин предложил Ланисте огромные деньги за то, чтобы тот во время визита Краса устроил в школе особый бой. Тут же пополз слух, будто это должен быть бой насмерть. И, конечно же, обоих гладиаторов для этой схватки выберут из их числа. На следующее утро двор был заполнен группами взволнованно переговаривающихся бойцов, и всех интересовал один и тот же вопрос — кто будут эти двое? Пока гладиаторы завтракали, Батиат, Фортис и старшие тренеры прохаживались по двору. Большинство бойцов мрачно ковырялись в мисках, тайком поглядывая на эту компанию. Спартак же, отказываясь бояться, сосредоточенно ел кашу, а попутно громко беседовал с Гетосом, Севром и Карбоном. Время от времени он небрежно посматривал через плечо, и иногда взгляд его цеплялся за сидящего рядом молодого римлянина. Под его покровительством к Карбону вновь вернулся интерес к жизни. Юноша понемногу становился умелым бойцом, и, к тому же, он, казалось, был верен Спартаку. Да чего же странно видеть среди своих сторонников римлянина. «Ты действительно думаешь, что Крас явится сюда?» — спросил Карбон. «Похоже на то», — ответил Спартак. Карбон выругался. «Вот бы хоть на несколько мгновений оказаться с ним наедине». «На кой он тебе сдался? Ты с ним хоть когда-нибудь встречался?» «Нет». Карбон быстро рассказал свою историю. «Неудивительно, что тебе хочется отомстить», — Спартак подумал о Котисе. «А уж что я с тобой сделал бы, сукин ты сын». Карбон вздохнул. «Вряд ли мне когда-нибудь представится такая возможность». «Не представится», — проворчал Спартак. «Как и мне». «Так что привыкай». Уловив резкие нотки в голосе фракийца, Карбон замолчал. «И все же я с удовольствием избил бы Краса до полусмерти». Фортис начал выкрикивать имена. Спартак заметил, что он не назвал никого из новичков. «Бой должен был произвести впечатление», а потому для него лучше подходили опытные гладиаторы. Вскоре капуанец выбрал 5 человек — двух германцев, пару фракийцев и галла. Но Спартак обратил внимание, что среди них не было самых успешных бойцов, наподобие Эномая и Крикса. Батиат хотел устроить хорошее представление, но вовсе не собирался терять кого-нибудь из своих лучших гладиаторов. «Стану ли я когда-нибудь таким же опытным, как они?» — подумал Спартак. Ему далеко было до репутации того же Крикса, на счету которого числилось свыше 30 побед. Выбранные с несчастным видом замерли перед Батиатом и Фортисом. «Этого хватит, господин?» Батиат потер подбородок. «Нет, нужен еще один». Спартак напрягся. Он чувствовал, как Фортис сверлит его взглядом. «Спартак!» Он посмотрел в глаза Гетосу, потом Севту. Но они лишь хватали воздух ртом, словно рыбы, вытащенные из воды. Карбон тоже был потрясен. «Спартак, марш сюда!» Фракиец подошел к остальным 5 бойцам и встал рядом, не глядя на них. К ним приблизился Батиат. Фортис держался за его правым плечом, а в нескольких шагах позади шли тренеры. «Расскажите мне о каждом!» Тренеры заговорили. Фортис время от времени вставлял замечания. Остальные бойцы смотрели со своих скамеек. Среди них выделялся Крикс. «Этот дерется неважно. Ему не хватает уверенности», — сказал Батиат, отпуская Гала. Тот с явным облегчением поспешил к товарищам подальше от опасности. Еще двоим тоже позволили уйти. Остались лишь рослый германец, черноволосый фракиец и Спартак. Напряжение возросло, и трое бойцов принялись настороженно поглядывать друг на друга. У Спартака на скулах заиграли желваки. Эти гладиаторы были непростыми противниками. Спартак видел, как они тренируются, и слышал об их последних боях, в которых они выигрывали у куда более опытных бойцов. Батиат принялся расхаживать из стороны в сторону, изучая оставшуюся троицу. «Расскажите мне о них еще раз», — приказал он. Тренеры повиновались. Спартак стоял, устремив взгляд в пространство. «Уж не об этом ли был мой сон?» — подумал он. «Дыши, не забывай дышать». «Один гал, два фракийца», — задумчиво проговорил Батиат. «И почему я не удивлен?» — Фортис хохотнул. «Потому что они дрочливые сукины дети, господин». «Возможно», — с улыбкой ответил Батиат. Он посмотрел на черноволосого воина. «Стоит ли мне выбрать тебя?» «Нет, господин», — пробормотал фракиец на латыни, но с сильным акцентом. «Я новый, недостаточно хороший боец». «А мне сказали другое». Батиат повернулся к одному из тренеров, тот решительно кивнул. «По-видимому, ты один из лучших новичков, какие у нас были за много лет. Кроме того, я слышал, что ваше племя в плохих отношениях с мёзами, его народом». Он кивком указал на Спартака. «Я думаю, ты отличный кандидат для этого боя». Фракиец промолчал, и Батиат ухмыльнулся. «Что, язык проглотил?» Черноволосый так и не ответил, а Батиат посмотрел на Спартака. «Ну а ты? Следует тебе участвовать?» «Нет», — твердо произнес Спартак. «Почему же?» «Потому что это будет пустая трата моих способностей, господин». Батиат приподнял брови. «Это как?» «Если я убью противника быстро, а, скорее всего, так оно и случится, ты потеряешь на этом отличного гладиатора. Если же по какой-то случайности я буду убит, ты так и не увидишь, каким бойцом я могу стать». «Ты горд и уверен в себе», — проворчал Батиат. «Но почему ты ждешь, что я поверю, будто ты можешь победить любого из двух этих гладиаторов? Они оба отважные и умелые бойцы». «Господин, тебе виднее, во что верить», — ответил Спартак, спокойно глядя на него. «Но в моих предыдущих боях, когда я выступал за наш Лудус, я не показал и малой части того, на что способен». Он услышал, как стоящий за Батиатом Фортис презрительно фыркнул. Спартак взглянул на капуанца с ненавистью. «Если богам будет угодно, когда-нибудь я тебя прикончу, гад». Батиат услышал фырканье капуанца. «И что смешного?» «Господин, этот пес лжет. Он довольно способный гладиатор, но, скажем, до того же Крикса ему далеко». «Почему ты так в этом уверен?» «Потому что я видел, как он дерется», — воскликнул Фортис. «Он выиграл все свои бои, но не так, как это сделал бы чемпион». «Да, ради экономии сил. Мне просто нужно было выжить», — честно сказал Спартак и презрительно посмотрел на Фортиса. «С чего это я должен напрягаться ради такого жалкого негодяя, как ты?» На шее у Фортиса набухли жилы. «Ах ты, поганый!» «Довольно!» — оборвал его Батиат. Он явно что-то прикидывал. «Возможно, он лжет, а возможно и нет. Так ли уж удивительно, что человек в его положении прилагает лишь минимум усилий? Думаю, многие из них так поступают». Фортис замолчал, подавившись собственными словами, и на миг Спартак почувствовал удовлетворение. Но ощущение это исчезло, когда Батиат посмотрел на Гала, на черноволосого фракийца и снова на него. Спартак не опустил взгляда. Несмотря на явные капризы богов, он встретит свою судьбу, как подобает мужчине. Но в то же время трудно было не думать, что именно это сон о змее и предвещал. Батиат перешел к германцу. Тот, что неудивительно, отвел глаза. Ланисте этого хватило. «Проваливай!» — рявкнул он. «Трус!» Германец повиновался, а Батиат снова переключился на черноволосого фракийца. «Драться будешь ты», — объявил он. «Уверен, ты станешь достойным соперником Спартаку». Гладиатор судорожно кивнул. Спартак ждал, пока ему разрешат уйти. То, что змея обвелась вокруг его шеи, еще не значит, что он не сумеет ее убить. Да, понадобится помощь всадника, но в этом нет ничего невозможного. «Ну так пошел, приготовься!» — рявкнул Фортис на черноволосого фракийца. «Бой начнется в полдень!» Когда боец улизнул, Батиат снова посмотрел на Спартака. «Даже если ты переживешь этот бой, постарайся не разочаровать меня. Если я останусь недоволен, то поставлю тебя драться с Криксом. Насмерть. И мне будет насрать, сколько денег ты мне принес к этому моменту. Понял?» «Да!» По какой-то причине Спартак точно знал, что услышанный им смешок принадлежит Криксу. «Наглое ничтожество! Да, господин!» — прорычал Фортис. Спартак скрипнул зубами. «Да, господин!» «Вот так-то лучше! А теперь вали отсюда! Хватит испытывать терпение Батиата!» «Терпение!» — со злобой подумал Спартак, однако же промолчал. Дерзость могла закончиться поркой, а это было бы совсем не кстати. Нужно быть в отличной форме, чтобы победить черноволосого воина. Незадолго до того, как должен был прибыть Альбин со своим влиятельным гостем, гладиаторов разогнали по их камерам. Карбона это не удивило. Зачем держать рядом с аристократом почти 200 опасных бойцов? Но взбесило. Из своей камеры он никак не мог навредить Красу. Это многих разозлило. Но Фортис ждал подобной реакции. Расставив на балконе охранников с луками, он приказал всем разойтись. Тех, кто уходил неохотнее всего, он сам подгонял ударами плети. На капуанца, запирающего дверь за дверью, посыпался град ругательств. В окна полетели монеты, чаши и масляные лампы. Но оскорбление и швыряние вещами ничего не изменило. Через четверть часа двор опустел. Полукруглые ряды сидений, занимающих часть двора, оказались сейчас огромными. На них могли с удобством разместиться 500 человек, и то, что там будет сидеть один единственный гость, лишь подчеркнет расточительность, с которым Альбин его принимает, — подумал Карбон. Батиат знал, как организовать грандиозное представление. Впрочем, городская арена Капуи была куда внушительнее, а огромное круглое здание построили из гигантских каменных блоков и украсили статуями богов. Оно возвышалось над окружающими зданиями. Карбон не знал, сколько именно горожан набивалось туда, чтобы посмотреть на гладиаторские игры, но несколько тысяч точно. Юноша часто бывал там, но ему и в голову не приходило, что однажды он сам будет сражаться на засыпанной песком арене. Однако этот день быстро приближался. Обучение почти завершилось. Карбон ждал этого момента с нетерпением. Его наконец-то перестанут считать желторотым новичком. Вскоре появились Спартак и черноволосый фракиец. Карбон, нервничая, присмотрелся к обоим повнимательнее. У Спартака был лишь один наголенник, а у его противника два. Но это не особо важно, ведь его кольчуга и скутум давали куда большую защиту, чем шлем, маника, длинный наруч из стальных сегментов и маленький квадратный щит его противника. Бойцы настороженно поглядывали друг на друга, пока тренеры что-то шептали им на ухо. Позади стоял Фортис, наблюдая за происходящим. Батиата было не видать, он и не появится, пока не прибудут важные гости. Карбона замутило от напряжения. С тех пор, как Спартак взял его под свое покровительство, он часто наблюдал за тренирующимся фракийцем. Тот был хорош, чертовски хорош, но и его противник тоже неплох. Карбон почувствовал угрызение совести из-за того, что причиной его волнения лишь отчасти была судьба самого Спартака. Если победит черноволосый гладиатор, Карбон наверняка утратит защиту, которой пользовался все эти месяцы, а значит, жизнь его окажется в опасности. Карбон не имел ни малейшего желания возвращаться к тем мрачным временам, когда он только-только пришел в Лудус. Спартак должен победить. Батиат появился ровно в тот момент, когда прибыл Альбин со своими спутниками. Ланиста облачился в свою лучшую тогу, напомаженные волосы блестели. От его многословного льстивого приветствия Спартака затошнило. Он присмотрелся к Альбину, самодовольному дородному мужчине напыщенного вида, и его гостю, Красу. Тот был настолько же широкоплеч, насколько принимающий его политик толст. На красивом лице Краса застыло слегка надменное выражение. Он неуклюже уселся на центральное сиденье первого ряда, самое почетное место, жалуясь на жесткий камень. Батиат извинился, прошипел приказ Фортису, и тот вскоре вернулся с пухлой подушкой. Крас, похоже, остался доволен и уселся, поджав губы. Обеспокоенный Альбин устроился рядом. К ним присоединился Батиат, а остальные гости, чиновники невысокого ранга и телохранители, заняли следующий ряд. Карбон не мог оторвать глаз от Краса. Он выглядит ровно так заносчиво, как я и думал. Мерзавец. Спартак тоже посматривал на Краса. У этого сукиного сына такой вид, будто он не срал неделю. Он отвел взгляд, прежде чем политик его заметил. «Не отвлекайся. Спокойнее». Спартак вспомнил, как с лица Ариадны исчезло ледяное выражение, когда она услышала, что его выбрали для этого боя. В памяти всплыли ее слова, и он ухватился за них. «Твой сон совсем о другом. Этого не может быть». Поскольку это необычные организованные гладиаторские игры, здесь отсутствовала обычная пышность публичного зрелища. Не было ни марширующих по арене групп трубачей, ни увлекаемых рабами платформ с раскрашенными статуями богов, которым выказывалось почитание в этот день, ни процессии с призами, приготовленными для победителей, серебряными подносами, с пальмовыми ветвями и кожаными кошельками с монетами. Когда Спартак и его противник в полном вооружении встали перед Батиатом и гостями, пропела лишь одинокая труба. По мнению Карбона, это делало бой более обыденным, но и куда сильнее пугающим. Теперь в дело вступил Батиат. Он запел соловьем, превознося черноволосого фракийца. Особое внимание уделил его победам. По знаку Фортиса фракиец вскинул руки и повернулся вокруг собственной оси, чтобы Альбин с Красом могли оценить его мускулистую фигуру. Ланиста велел сделать то же самое и Спартаку. Гладиаторы свистели и вопили во всю глотку, подбадривая бойцов. Этот оглушительный шум, нарастая, заполнил школу. У Ариадны, наблюдающей за происходящим из их комнатушки, перехватило дыхание. Она невольно восхищалась телом Спартака, но совершенно не желала, чтобы его выставляли на показ в подобной ситуации. «А предпочла бы ты увидеть его в своей постели?» Она отмахнулась от несвоевременной мысли. Наконец на арену вышел Фортис. Ему предстояло исполнять обязанности «Сумма Рудис» — судить бой. Он приказал гладиаторам встать в 15 шагах друг от друга, потом посмотрел на Батиата. Ланиста кивнул, и Фортис подал знак трубачу. Раздалась короткая мелодия, и капуанец отошел в сторону. Спартак не стал кидаться вперед. Вместо этого он медленно двинулся к противнику. Босые ноги беззвучно ступали по песку. Темноволосый фракиец, двигавшийся с грацией танцора, повел себя точно так же. Спартак оказался не готов к мастерству этого бойца. Когда между ними осталось не более полудюжины шагов, тот внезапно сорвался с места. Он рванул вперед, словно волк, преследующий оленя, и ударил сикой прямо в лицо Спартаку. Спартаку некогда было поднимать скутум. Он отчаянно попытался уклониться. Чужой клинок просвистел мимо, пройдя в притирку к его щеке. Спартак взревел от гнева, но противник уже успел ловко развернуться, используя инерцию удара, и вышел из зоны его досягаемости. Благодаря этому трюку он оказался позади Спартака. Спартак развернулся и тут же налетел на следующую атаку, очередной яростный удар в лицо, но на этот раз сумел отбить его скутумом. Ответный выпад, который должен был пронзить противника насквозь, не достиг цели. Тяжело дыша, бойцы разошлись. Крас наклонился и что-то прошептал Альбину на ухо, а потом дородный политик довольно кивнул Батиату. «Впечатляющее начало!» «Благодарю, господин!» — отозвался Ланиста. На песке арены гладиаторы осторожно кружили вокруг друг друга, позабыв про зрителей. Внезапно Спартак ринулся в яростную атаку. Использовав серию из двух ударов, сперва умбоном щита, а потом гладием, он вынудил второго бойца отступать через всю арену. Тому просто ничего другого не оставалось. Никто бы не выстоял против такой ошеломляющей атаки. Тактика Спартака сработала. Вскоре нога его соперника поехала по песку, он споткнулся и упал на задницу. Спартак торжествующе взревел. Он занес глади для удара и совсем уже собирался добить беззащитного бойца. Он и думать забыл про Батиата и Краса, и о том, хотят ли они, чтобы он прикончил противника так скоро. Он вошел в боевой режим, когда значение имеет лишь одно — убить врага как можно скорее. Однако бой еще не был окончен. Гладиатор в отчаянии вскинул левую руку и швырнул свой щит как диск, и окованный металлом край щита ударил Спартака в правое колено. Спартак пошатнулся. Взревев от боли, он опустил меч, и его противник воспользовался представившимся шансом. Он откатился в сторону, вскочил и сам бросился в контратаку, обрушив на незащищенное лицо Спартака безжалостный град рубящих ударов. Спартаку оставалось лишь одно — вскинуть скутум и отводить удары. А потом боец сменил тактику. Ловко развернувшись, он снова зашел Спартаку в тыл. С непревзойденным мастерством нанес рубящий удар, сверкнувший меч прошел по дуге и попал по левой руке Спартака, по внутренней ее стороне. Хлынула кровь. В ответном реве Спартака слились потрясение, боль и ярость. Альбин с Красом издали одобрительные возгласы. «Югула! Югула!» — закричала часть гладиаторов. Ариадна зажмурилась, но кровожадный вопль все равно звенел у нее в ушах. Собравшись с духом, она снова посмотрела на арену. «Дионис, не оставь его!» «Боги Всевышние, это не может закончиться вот так вот», — подумал Карбон, вознося отчаянные мольбы. Когда черноволосый боец снова приблизился к Спартаку, лицо его исказило жестокая улыбка. Спартак в ответ зарычал, давая понять, что его еще рано сбрасывать со щитов. Противник предпринял новую атаку, прощупывая оборону Спартака ударами сики, словно ребенок, тыкающий палочкой в краба. Ослабевшие ответные выпады Спартака он с легкостью принимал на щит. «Умный ублюдок», — подумал Спартак, — «высматривает, сколько сил осталось в раненой руке». Спартак оценил длинную, но не глубокую рану. Похоже, мышцы и сухожилия не перерублены, однако рука уже с трудом удерживала скутум. В тот самый миг, когда Спартак поднял взгляд, к нему снова устремился клинок бойца. Спартак отшатнулся, но все равно получил неприятную рубленную рану на правой щеке. Он невольно зашипел от боли. «Всадник, помоги! Мне нельзя проиграть этот бой!» По губам противника скользнула улыбка. От него теперь требовалось лишь одно — держаться на безопасном расстоянии и продолжать ослаблять его. Спартак беззвучно выругался. Противник умен. Из-за раненой руки он, Спартак, быстро устанет. Но рано сдаваться. На кону его жизнь. И за Ариадной надо присматривать. Испустив пронзительный военный клич, Спартак метнулся вперед. Он держал скутум высоко, хоть это и стоило ему величайшего напряжения сил. Снова и снова он наносил колющие удары гладием, а его противник отчаянно отбивал их своим маленьким щитом. Это был рискованный план, но у Спартака оставалось мало времени. Силы вскоре покинут его. Когда его меч ударил в щит бойца то ли в седьмой, то ли в восьмой раз, клинок пробил кожаную обивку, расколол дерево и прошел насквозь. Боец выпучил глаза, поражаясь тому, что его еще не выпотрошили. Он отступил на шаг, и Спартак воспользовался подвернувшейся прекрасной возможностью. Он вырвал оружие из чужого щита и всадил снова. И снова! Через несколько мгновений щит развалился, и боец вынужден был бросить его. Он в испуге отступил подальше. Спартак чуть притормозил и перевел дыхание. Боль в руке накатывала волнами, отдавая в плечо и спину. Он уже не мог держать скутум достаточно высоко, чтобы закрывать горло. И тем не менее атаку прекращать нельзя. Стиснув зубы, он пошел на бойца, словно дикий зверь. Удары его гладия были такими свирепыми, что у противника не осталось ни малейшей возможности попасть ему в шею. Бойцу требовалось все его мастерство до капли лишь для того, чтобы уворачиваться от длинного железного клинка Спартака. К счастью, удача покинула бойца раньше, чем силы Спартака иссякли окончательно. Его меч вонзился сбоку в живот черноволосого гладиатора, прошел сквозь напряженные мышцы, и его окровавленное острие вышло с другой стороны. Когда Спартак выдернул гладий, раздался влажный чавкающий звук, и боец пронзительно вскрикнул от боли. Из раны хлынула кровь, он зашатался, и сика повисла в ослабевшей руке. Когда Спартак атаковал снова, он почти не встретил сопротивления. Два сильных удара сверху, и боец выронил оружие. Спартак двинулся вперед, оттесняя противника прочь от изогнутого меча и всякого шанса на спасение. Теперь гладиатор оказался безоружен, и единственной его защитой оставалась маника на правой руке. Из них двоих он был ранен куда серьезнее, и потому отчаянно стремился вернуть свою сику. Однако же Спартак встречал все его попытки с неукротимой яростью, и с каждым мгновением боец все больше слабел. Спартак не стал тянуть. Возможно, кто-то и любил поиграть с противником, но ему это было не по душе. Бой и так продолжался достаточно долго, и нужно позаботиться о руке. Пора заканчивать. Ударив гладиатора умбоном щита в грудь, Спартак нанес тому колющий удар в левое бедро. Когда клинок выскользнул обратно, боец со стоном рухнул на песок и не пытался встать. Из большинства камер донесся громкий рев, так гладиаторы выражали свое одобрение. Ариадна прикрыла глаза и с облегчением привалилась к прутьям решетки. «Слава всем богам!» — подумал Карбон. Когда Спартак взглянул сверху вниз на своего противника, окровавленного и беззащитного, его пробрало холодом до мозга костей. Этот боец был таким же гладиатором, как он сам, и предстояло убить его по приказу тех, кого Спартак ненавидел. «Римлян! Сейчас так должно быть!» Он посмотрел на Батиата. Тот вопросительно взглянул на Альбина и Краса. «Вы по-прежнему желаете боя насмерть?» «Разве я сказал иное?» — язвительно поинтересовался Крас. Батиат покраснел. «Нет. Значит, проигравший должен умереть». «Так желает мой уважаемый гость», — высокопарно произнес Альбин. «И за это я заплатил вам целое состояние», — добавил он уже в полголоса. «Конечно, господин». Батиат быстро взял себя в руки. «Для меня будет честью спросить у Краса, не пожелает ли он сам объявить приговор». Язык Краса скользнул по губам, словно змеиный. «Ну что ж, приходится соглашаться». Глядя на Спартака, Крас ткнул большим пальцем правой руки себе в горло. «Югула!» — приказал он. И крик этот тут же подхватили запертые гладиаторы. Ноги затопотали пополам камер, ложки застучали по прутьям решеток, шум поднялся неимоверный. Спартак не удивился тому, что обитатели Лудуса одобрительно восприняли его победу. Напряженный бой пробудил в них жажду крови, и теперь черноволосому бойцу предстояло расплатиться за поражение. Как пришлось бы платить ему самому? Обернись ситуация иначе. «Встань!» — приказал Спартак. Черноволосый боец застонал и кое-как сел. Повозившись с узлом, он развязал подбородочный ремень, сдернул шлем, и тот упал на землю. От этого усилия боец рухнул на колени. Спартак склонил голову, отдавая дань уважения противнику. «Ты хорошо сражался. Наши силы были почти равны. Но всадник предпочел помочь мне, а не тебе». «Это так», — ответил боец и заворчал от боли. Он поднял голову, открывая горло. «Убей меня быстро». «Обязательно», — пообещал Спартак. Он посмотрел в небо. «Я преподношу жизнь этого человека тебе, великий всадник». Немедля боли он прицелился и ударил гладием в ямочку под шеей бойца. Когда острое железо пронзило кожу и мягкие ткани под ней, глаза проигравшего потрясенно распахнулись. Мгновение спустя он был мертв. Меч вонзился в сердце. Спартак одним движением выдернул гладий. Обмякшее тело бойца боком осело на землю. Из раны ударила мощная струя крови, описав в воздухе изящную дугу. В скорости она иссякла, а вокруг неподвижного тела растеклась большая красная лужа. Крас медленно захлопал в знак похвалы. Батиат, Фортис и прочие зрители присоединились к аплодисментам. Гладиаторы в своих камерах восторженно орали. Спартак застыл, глядя на труп и песок, окрасившийся в алый цвет. Это вполне мог быть он. И тогда эти сволочи римляне аплодировали бы темноволосому фракийцу, а он лежал бы перед ними, мертвый. Будь они прокляты. Почувствовав на себе чей-то взгляд, Спартак поднял голову. «Подойди», — велел Крас. От его тона Спартак так стиснул рукоять гладия, что костяшки пальцев побелели. «Я?» «Вряд ли я стал бы обращаться к нему, верно?» Крас кивнул на мертвого бойца, потом взглянул на Альбина и Батиата. Те послушно захихикали. «Заносчивый ублюдок!» Спартак шагнул вперед. «Ну же!» — подумал Карбон. — Убей сукиного сына! «Лучники!» — взревел Фортис. Спартак застыл. Даже не поворачивая головы, он видел 4 стрелы, нацеленные на него с балкона, а было еще от 6 до 10 вне его поля зрения. Если Фортис прикажет, они превратят его в мишень. Капуанец хотел, чтобы он шел дальше, но Спартак не сдвинулся с места. Да, он позволил себе проявить неповиновение, но теперь все было закончено. «Брось меч!» — приказал Фортис. «Какой? Этот?» Спартак поднял гладий и, к своему удовольствию, увидел, как отшатнулся Батиат. Ни капуанец, ни крас никак не отреагировали. Невозмутимость политика удивила Спартака. «Кому, говорю, бросай!» — прорычал Фортис. «Если не хочешь сдохнуть от дюжины стрел с зазубренными наконечниками!» Спартак разжал пальцы и выпустил гладий. Окровавленный меч упал на песок. «Ну, теперь доволен!» Ноздри Фортиса раздулись. Он посмотрел на Батиата, тот выразительно качнул головой. Капуанцу пришлось сдержать свой гнев. «Подойди!» Спартак повиновался. «Довольно!» — выкрикнул Фортис, когда Спартак был в 10 шагах от зрителей. «Проклятие на их головы! Они обращаются со мной, словно с диким зверем!» Не удержавшись, Спартак гневно взглянул на Фортиса. Тот ухмыльнулся. «Ты хорошо дрался!» — заявил Крас. — Для дикаря. — Дикаря? — резко переспросил Спартак. — Да. — Там, откуда я родом, мы не заставляем людей убивать друг друга для увеселения важных гостей, — произнес Спартак, намеренно выделив последние слова. Батиат вскочил со своего места. — Да как ты смеешь? Он яростно замахал руками, подзывая охранников. — Охрана, привяжите его к палусу и дайте ему 50 плетей! — «Остановись!» — приказал Крас. Батиат потрясенно уставился на гостя. «Господин?» «Ты слышал. Оставь». «В конце концов, этот раб сказал правду». Сбитый с толку Батиат сел обратно. «Хоть фракийцы и не устраивают гладиаторские игры, они все же варвары. Их называют разбойниками даже другие разбойники», — самодовольно произнес Крас. «Я слыхал, гетская знать каждые 5 лет выбирает среди своих человека на роль посланца к богам, а отправляют его в путь, швыряя с высоты на копья товарищей». Батиат с Альбином в ужасе ахнули, а Крас улыбнулся. «А у трибаллов считается нормальным, чтобы сыновья приносили в жертву отцов. Вряд ли это можно назвать деяниями цивилизованных людей, а?» Спартак взглянул на него волком. «Разве я не прав?» «Прав», — неохотно признал Спартак. «Ты удивлен, что мне так много известно о твоем народе?» — фракиец кивнул. «Ты гордый человек», — заметил Крас. Спартак промолчал. «Ты уязвлен тем, что сделался рабом? Гладиатором?» «Да», — не сдержавшись, ответил Спартак. «Конечно!» Он с ненавистью взглянул на Фортиса. Тот лишь ухмыльнулся. «Я не должен был очутиться здесь». «Все они так говорят», — вмешался Батиат. Альбин и Фортис расхохотались. «Сукины дети», — подумал Спартак. Крас вежливо улыбнулся шутке, но внимание его по-прежнему было приковано к Спартаку. «Как это случилось?» Спартак удивленно моргнул. Он не ожидал этого вопроса от Краса. «Я вернулся в свое селение после службы в легионе». «Ты воевал на стороне Рима?» «Да, 8 лет. Добравшись до дома, я обнаружил, что законный наследник трона, как и мой отец, убит человеком, который ныне называет себя царем Мезов. Я решил свергнуть узурпатора, но меня предали». «Кто?» «Друг». «Неудивительно, что ты озлоблен. И что бы ты стал делать, если бы добился своей цели?» Спартак поколебался, глядя Красу в глаза и прикидывая, не лучше ли будет промолчать. Но он был слишком зол и не сумел остановиться. «Прикончив Котиса с его прихвостнями, я повел бы мой народ против Рима». Крас приподнял бровь. «И с какой же целью? Изгнать легионы с нашей земли навсегда». «Навсегда?» «Да». «Ты, должно быть, плохо знаешь Рим и его историю». Слова Спартака явно позабавили Краса. «Даже если бы ты добился успеха, наши войска вернулись бы, чтобы отомстить. Так происходит всегда». «Ты возглавлял легионы во время войны?» — спросил Спартак. Самоуверенность Краса впервые дала трещину. «Не за рубежом». «А где же?» «Против соотечественников во время гражданской войны». «Неудивительно», — с яростью подумал Карбон. «Ты же лишен милосердия». «И ты считаешь дикарем меня?» — спросил Спартак. «Это уже чересчур!» — возмутился Батиат. «Тихо! Я все еще разговариваю с этим...» Крас заколебался гладиатором и прошипел. «По крайней мере, он не рвется лизать мне задницу». Батиат вспыхнул и отвел взгляд. Сидящий рядом Альбин возмущенно фыркнул. Эта крохотная победа подбодрила Спартака, и он быстро добавил. «Я бы объединил наши племена. Что тогда стал бы делать Рим?» К его удовольствию в глазах Альбина и Батиата промелькнул испуг. Фортис разозлился, но не посмел ничего сказать, пока разговор вел Крас. А у того слова Спартака не вызвали страха. «Значит, он не профессиональный солдат, но однако же не лишен мужества. Интересно, смог бы он командовать армией?» «Ты очень рискуешь, высказывая подобные суждения. Одно мое слово, и ты мертвец», — напомнил Крас, не обращая внимания на встревожившегося Батиата. Спартак мысленно выругал себя за то, что дал волю гневу. Он опустил взгляд на песок. «Великий всадник, я снова прошу тебя о помощи». «Однако же я не отдам такой приказ». Крас кивнул Ланисте, и тот благодарно заулыбался. «Почему?» «Да потому что скорее небо рухнет на землю, чем ты поведешь армию против Рима. Посмотри на себя. Ты пал так низко, что сражаешься нам на потеху». Он злобно усмехнулся. «Ты лишь чуть выше дрессированного животного, обреченного исполнять один и тот же примитивный танец по нашему требованию». Спартак опустил голову еще ниже, словно бы в знак подчинения, но внутри у него все бурлило от гнева. «Да, все так», — сказал он. «Или так думаешь ты. Дай мне хоть малейшую возможность, и я покажу, как ты ошибаешься». Крас удовлетворенно отвернулся. «После этого кровопролития я не прочь выпить вина». Батиат тут же подскочил, расписывая вина пяти разных урожаев, ждущие в его скромных покоях. «Хорошо», — согласился Крас и добавил вполголоса. «Если у тебя есть другие бойцы такого же уровня, мы с тобой договоримся. Я хочу этого фракийца, но к моему приближающемуся Мунусу мне нужно еще как минимум 20 человек». Спартак насторожился, но тут о нем вспомнил Фортис. «Проваливай отсюда, иди, пускай твою рану осмотрят». Последним, что услышал Спартак, был вопрос Батиата. «Все для боев насмерть?» И ответная рявканье Краса. «Естественно, мне нужно произвести впечатление!» Карбон в своей камере плюнул в сторону Краса. «Великий Юпитер, молю, дай мне однажды встретиться с ним лицом к лицу!» Спартак побрел в лазарет, по пути он лихорадочно размышлял. Презрение Краса подчеркнуло его ничтожность. Если его вскоре заставят снова биться насмерть, какой смысл собирать сторонников и завоевывать уважение среди гладиаторов школы? Он всего лишь детская игрушка. Забава для римлян. Его охватила жгучая ярость. Спартак узнал это неистовое чувство и обрадовался ему. Именно оно владело им целую жизнь назад, когда он вместе с другими мёзами вел войну против римлян. Именно его он ощущал, когда собирался свергнуть Котиса. Сейчас за ним следует около 30 человек. Но это пока. Ему снова представилась змея, обвившаяся вокруг его шеи, но Спартак отмахнулся от вызывающего беспокойство образа. «Что-то надо сделать. Он должен освободиться».